Глава 11. О добыче, дружбе и восточноевропейской политике. Дорога на Краков. «Жаль этого воя хорватского, Михавила», — задумчиво проговорил Илья. «Храбрый и честный». Время его дозора завершилось, и теперь они с отцом ехали рядом. Дорога позволяла. «Я б с ним на перу из одной чаши выпил. Как так выходит, что мы, люди меча, убиваем друг друга? Почему?» «А сам как думаешь?» — спросил Сергей Иванович. «Ну, если б не бой, как узнать, кто сильнее?» Духарев бросил на Илью скептический взгляд. «Подумай еще». «Добыча?» — предположил он. «Ближе?» — одобрил Сергей Иванович. «Ага, вот и Свен Неудача все время говорит, что бесплатно только петухи дерутся». «Ну и?» Сергей Иванович уловил сомнение в голосе сына и поощрил развить мысль. Илья оглянулся. Они с отцом ехали на заводных. Боевые, Пепел и Голубь, шли позади. Без поводов шли, согласно, рядом. Друг на друга косились, но не более. Знали, что хозяева выяснения, кто круче, не одобрит. Петухи тоже не просто так дерутся. Выясняют, кто главнее. И у всех так. У птиц, у зверей. Слабый бежит, сильный остается и забирает себе все. Добычу, самок. Продолжай. Так кто у зверей? Илья поскреб мощный загривок. Мы ж люди. У нас по-другому должно быть. Вот взять тебя, к примеру. Люди говорят, наш род в Киеве самый богатый. Побогаче даже княжьего. Если все к добыче сводить, так это не Владимир, а ты на столе киевском сидеть должен. Думаю, для великого княжения я староват, усмехнулся Духарев. Не ты, так Артемка. Он нынче в самой силе. Думаю, никто против него не устоит, даже сам Владимир Святославович. Он и в ратях искусен, и люди его любят. А что, дружина поменьше? Так за злато можно и большое войско нанять. Вон тех же Нурманов. «А дальше что?» — поинтересовался Сергей Иванович. «Как что?» «Выгнать Владимира из детинца и самим править. Будешь у Артема, как Добрыня при Владимире». «А зачем?» — спросил Духарев. «Ну, как зачем?» — удивился Илья. «Кто сильнее, тот и правит. Был Ярополк князем. Но Владимир посильнее оказался, и теперь сам в киевском терему княжит. Причем одолел он Ярополка с помощью тех же Нурманов. Чем мы хуже?» «Тебе что, сынок, плохо живется?» — спросил Сергей Иванович. «Не хватает чего. Так ты скажи. Все, что можно получить за золото, у тебя будет». «Так у меня вроде все есть», — проговорил Илья. «Бронь да конь. Что еще воину нужно?» «Дружба», — сказал Духарев. Умение воинское, честь и слава, доверие людское, друзья и родовичи, которые жизнь свою за тебя положат, а ты за них. Такое за деньги не купишь, сынок. Воев нанять, да, но драться за тебя, как за родню свою, наемники не станут. Что еще? Женщина, пожалуй. Такая, что лучше всех на свете. Для тебя лучше всех. Ни дружбу, ни любовь, сын, за золото купить нельзя. А вот потерять дружбу и любовь из-за золота — это запросто. Это я к тому, что золото, оно не мешает, если не делать его в жизни главным. И еще раз спрашиваю, чего тебе не хватает, что мог бы получить, если бы Артем стал великим князем? Ну, я бы тоже большим князем стал. А ты хочешь? — усмехнулся Духарев. Только не торопись, подумай. Илья задумался. Кони шли ровным шагом. Вокруг жил, дышал и шумел лес. Впереди только четверка головного дозора, так что пыли в воздухе немного, Илье тоже дышать легко. Поднятая копытами и колесами пыль висела позади. Илья представил себе весь их отряд разом. Воев, впереди и позади, едущих парами. Вереницу вазов, растянувшуюся на тысячу шагов. Табун запасных коней и замыкающий десяток, которому как раз и приходилось дышать той пылью, что поднимал караван. Хотя разве это пыль? Вот когда большая дружина по степному тракту идет, тогда да, издалека видно. И тут Илья о другом подумал. Это ж сколько с такой дружиной хлопот, даже если и без вазов, а только с вьючными конями, как говорят, великий Святослав ходил. 1000 воев, 3000 коней. Всех кормить надо, всех поить, да и место на ночлег. Это сколько ж его требуется. А собрать их разом, если вот так попарно 3000 коней, это 6000 сажений. Сажень — это чуть больше 2 метров. То есть задние еще из лагеря выезжают, а передним уже пора обедать садиться. А это 1000. А если 5? Но войско — это ладно. А ведь еще смерды имеются. И холопы, и прочие. И всеми ими заниматься надо. Споры их глупые разбирать. Чья свинья огород потравила, и кто у кого что в заклад взял, да и не отдал. Илья вспомнил, чем приходилось заниматься князьям и чему был свидетелем. Да и чем сам занимался в Моровском княжестве, которое, если сравнить с Угличским или, например, Смоленским, махонькое совсем. Нет, пожалуй, не хочется Илье пока что быть большим князем. Нет, если батя велит, то будет. А по собственной воле свобода милей. Вот мог бы князь так славно подраться, как он нынче. Или вспомнить, как он на соловья охотился. Был бы большим князем, сидел бы в тереме, дождал, пока ему соловья на веревке притащат. Скучно. Нет, решительно заявил Илья, князем я быть не хочу. Скучно это. Кому как, качал седой головой Сергей Иванович. Мне б, например, скучно не было. Тогда чего ж ты не княжешь в Киеве, ежели тебе это по нраву? Илья удивился. «Я не сказал, что мне по нраву», — возразил Духарев. «Я сказал, что князю, тем более великому князю, скучать некогда». «А что ж тогда?» «А то, сын, что когда ты на самом верху, одиноко там, холодно. Да и страшновато. Ромеи говорят, у государя нет друзей, только подданные. И это правда. И то правда, что великому князю иной раз такие дела делать приходится, что от них тошно. Вот ты только что сокрушался, что хорвата пришлось зарезать. Хотя воин славный и храбрый, ничем не хуже, чем хотя бы твой Вазгарь. А теперь представь, что так бы пришлось обойтись не с чужим, а со своим. И только потому, что у него, допустим, что-то нехорошее вышло с лихитским князем Мишко, который тебе совсем не друг, но ублажить надо. У ромеев это называется политика. «Я знаю», — кивнул Илья. «Знаешь? Ну, слово знаю». «Добро», — кивнул Сергей Иванович. «Нелегкое оно дело княжье. Когда меж Богом и людьми ты один-одинешенек. Поверь, сынок, служить легче, чем править. Если ты, понятное дело, правишь, а не мошну набиваешь, чтоб после уползти с набитым брюхом от ободранной тобой земли». Тут уж сам Духарев вздохнул и задумался. Илья решил сменить предмет разговора. «Бать, а сколько у нашего рода золота?» «А я почем знаю?» — пожал плечами Сергей Иванович. «Об этом у матушки спроси. Или хоть у Кузьмы. Домашнюю казну они держат». «Не, я не про домашнюю. Я про все золото. И то, что в ромейских землях, и в германских, и у Бахмичи. Везде». Духарев засмеялся. «На твой век хватит. Да и не в золоте-серебре наше богатство». «А в чем? Земель у нас вроде не так уж много». «Ну и не так уж мало», — возразил Сергей Иванович. «Но и не в землях сила». «Так в чем же?» «В связях», — хотел ответить Духарев, но удержался, неуверенный, что Илья поймет. Решил на примере показать. Достал из сидельной сумы горсть монеток. «Что видишь?» «Серебро». «Много?» «Кому как. Нам бы с голубем месяц хватило кормиться». «Значит, через неделю его у тебя уже не будет». «Получается так», — вынужден был согласиться Илья. «А теперь представь, что я на это серебро кунью шкуру купил. Или нет, соболью». «Соболя не продадут, мало», — авторитетно заявил Илья. «Это здесь мало, а на нашем погосте на Северном море в самый раз будет». «Может и так», — согласился Илья. «Я тех цен не знаю. Хотя слыхал, что на Реге у финнов тоже дешево берут. Неважно. Важно другое. Сколько мне за эту шкурку заплатит италийский купец, с которым я уже 8-й год торгую, и потому знаю, что цену он мне даст хорошую. И на эту цену я сам у него кое-что куплю. Допустим, бронь италийскую. За те деньги, что он мне за пару шкурок назначил». «Ну ладно», — не поверил Илья. «Бронь за 2 соболи шкурки? Не может этого быть». «Это здесь», — усмехнулся Духарев. «А у италийцев меха в большой цене, особенно такие. Но ты кое-что забыл». «Что же?» «А то, что я за шкурки эти отдал 2 такие вот горстки серебра», — сообщил Духарев, ссыпая монетки обратно в сумму. «Так что получается? Что менее чем за 10-ю долю гривны получил добрую бронь, которая в Белозере чуть ли не по весу на серебро меняется. А еще, заметь, мы с италийцем вообще без серебра золота обошлись. Ни к чему оно нам. А теперь подумай, сколько я на то серебро, что за кольчугу выручу на севере, смогу соболиных шкурок купить». «Да уж не меньше 10 куб», — быстренько прикинул Илья. «Этак выходит, что торговать куда доходнее, чем воевать». Надо будет Свену сказать. То-то он удивится». «Это вряд ли», — качнул головой Духарев. «Уж кто-кто, а нурманы торговать умеют. И не только железом платят, но и серебром. Только не все так просто, сын. Вот представь себе наш караван. Но без нас, а с дюжиной обычной охраны. Как думаешь, что было бы, если бы твой недавний противник повстречал такой караван? Себе забрал», — предположил Илья. «Ну, это тоже вряд ли. Если с овцы шкуру снять, стричь ее уже не удастся. Но ободрал бы факт. И таких обдиральщиков на пути еще немало будет. А если еще кто-то вроде соловья наскочит? И это на суше. А на морях и того хуже. Пираты, шторма, недружественные властители, которые похуже пиратов. Добавь еще ограничения на торговлю, когда чужаку предлагается либо уматывать, либо продать все местным купцам, хорошо, если за 1/4 цены. А закупить в 2 раза дороже. Так что честная торговля, сынок, это не такой уж легкий способ обогащения, как может показаться. Однако, если подойти к делу по-умному, стратегически, то есть когда тебе не столько золото важно, сколько знания и уважение партнеров, то это как раз тот случай, когда одна серебрушка меньше чем за год обращается в полновесную золотую намисму. Не сочти, батюшка, что я в твоих словах усомнился, но интересно мне, как это можно у пиратов уважения добиться, поинтересовался Илья. Вот захочет кто-то вроде нашего Свена человека торгового ограбить. Как его от этой мысли отвратить? А то ты сам не знаешь, усмехнулся Сергей Иванович. Я-то знаю, в свою очередь, ухмыльнулся Илья, поглаживая рукоять меча. А вот купец твой, ему как? А так же, ответил Духарев. Ежели вольному морскому ярлу железом по зубам врезать, да так, чтобы морду напополам разворотило, аппетит у ярла убавляется, ну, просто удивительным образом. Но еще проще найти кого-то, кого эти вольные ярлы за вожака почитают, и договориться уже с ним за долю малую. И Нурман возьмет малую часть, когда может захапать все? Нет, бать, не верится мне. Еще как возьмет. И Нурман возьмет, и Кади булгарский, и даже сам Калиф багдадский. Главное, чтоб подарок этот был не просто дорогим, а именно тем, коего наш одаряемый жаждет. Меч дивной работы, медальон эмалевый с парсуной супруги любимой, мантия горностаевая. А лучше всего исцеление от болезни самого или родича близкого. И заметь, совсем не обязательно самого калифа исцелять. Довольно одарить того, кто у калифа в уважении. Конечно, подарки эти дорогие, но уважение, которое они приносят, много дороже. И тут как раз и нужно то, о чем я уже сказал – знание. И не только знать, что, где, сколько стоит, а кому и чего, и сколько поднести, чтобы мыто на товар твой в десятеро снизилось. И речь не о том, чтобы мытника подкупать, потому что это как раз опасно. Узнает тот, кто мытника поставил, ни ему, ни тебе не поздоровится. Речь о том, чтобы все по закону устроить. А для этого, сын, как раз и надо знать не только сам закон, но и путь достижения цели. Например, место в заморской торговой гильдии получить. А место такое, скажу тебе, за одни только деньги не купишь. Зато если уж есть оно у тебя, торговать можешь свободно и с кем пожелаешь. Главное, долю в гильдию вовремя заносить и подарки время от времени людям полезным. Но окупается многократно. Особенно в чужой стране, где у тебя власти никакой нет. Зато, как член гильдии, ты всегда можешь на ее помощь рассчитывать. А можно, например, титул какой-нибудь купить. К примеру, в той же Франции. Мелкий, но достаточный, чтобы судить тебя, мог исключительно король или герцог, у которого ты этот ничтожный титул обменял на чуток серебра и вассальную клятву. Ему это вообще ничего не стоило, а ты теперь не чужак из восточных земель, а благородный шевалье. В общем, непростое это дело, сынок. И тебе в нем разбираться до тонкостей вовсе ни к чему. На то у нас в роду Богуслав имеется. Но ежели, допустим, выйдет у тебя спор с тем же владетелем Меславом, которым нас Михаил Храбрец стращал, то решать его будет уже сам князь хорватский Собеслав. Или кто-то из важных князей, обитающих по соседству. Например, князь краковский Болеслав Храбрый. «Постой-ка!» — воскликнул Илья. «Разве лихиты не враги нам, русам?» «Соперники!» — уточнил Сергей Иванович. «И опаснейшие. Однако с Богуславом лично у меня отношения вполне дружественные и взаимовыгодные. И потому, прежде чем идти в Чехию, мы непременно в Краков заглянем. И я тебя с Болеславом познакомлю, потому что такого человека стоит знать в лицо. Тем более, что он со временем и врагом твоим может стать, и союзником».